22. «Сэр Рейлер?» «Это я. Я в...» Но Кэт услышала в трубке сирены и голоса и сказала. «Ладно, я позвоню тебе позже. Я в больнице с Крисом». «Подожди!» Саймон отошел на несколько метров от дороги. «Тут ложная тревога. Дети запускали фейерверки, а женщина подумала, что услышала стрельбу. Что с Крисом?» «Мы ждем результатов МРТ. Я пыталась сказать тебе. У него было что-то типа удара». «Когда? Из-за чего?» «Я не знаю. Со мной тут папа». «Босс?» — обратился кто-то к Саймону. «Мне пора идти. Я позвоню тебе сразу, как освобожусь. Напиши мне». «Ладно». «Кэт, не вешай нос. Все будет хорошо». «Думаешь?» «Да. Крис крепкий». Женщину на всякий случай отвезли в больницу. Она была в шоке, хоть и не пострадала. Остальные жители улицы успокоились сами. Специальный отряд собирался уезжать после очередного ложного вызова. «Да что же это такое?» — не мог уняться Клайв Раули. «Как будто с нас мало того, что по улицам разгуливает настоящий убийца. Чёртовы дети!» «Вроде как не дети», — женщина сказала мужчине. «Она была не в себе». «Ну, это неудивительно». «Наверное, пистолет с пистонами. У тебя был такой, Клайв?» «Нет». «У моего отца до сих пор лежит один, правда, без пистонов. Говорит, они пахнут серой. Зато треску от них порядочно». «Могли быть пистоны, могли быть фейерверки». Они обрыскали всю улицу, но кто бы ни напугал женщину, и что бы это ни были за звуки, похожие на стрельбу, от них не осталось и следа. «Пойдешь на тренировку в выходные?» Машина с отрядом отъезжала задом. «Да, со всем третьим подразделением». «Тим?» «Нет, к этому времени уже должен родиться ребенок. Я с завтрашнего дня выходной». «У меня спина чешется», — сказал Клайв. Она чесалась прямо посередине, под бронежилетом и рубашкой, и это сводило его с ума. Но теперь надо было ждать, когда они все сдадут, их оформят и отпустят. Только тогда он сможет туда добраться. «Ты что думаешь?» — спросил он Дункана. «Псих?» «Этот?» «Да, скорее всего, просто вредитель». «Я про другого. Того, который был сегодня вечером. Он трех девушек застрелил». «Двух. Две мертвы. Сегодня была винтовка для охоты на оленей с оптическим прицелом. На Даллс-авеню был Глок. Вряд ли есть какая-то связь». «Конечно, есть связь. Должна быть». «Почему? Просто совпадение». Клайв покачал головой. «Никогда в это не поверю. В Лаффертоне уже несколько лет не слышали выстрелов, не считая того парня, который снес себе башку. А теперь у нас за три дня застрелены три женщины. Должна быть связь». «Ты не слышал, криминалисты нашли что-нибудь в старом зернохранилище?» «Ничегошеньки они не нашли. Пока что. Но вы подождите. Лично я думаю, что он вообще не был в зернохранилище. Мне кажется, что он стрелял с крыши офисного здания по соседству». «Там они тоже должны были проверить». «А с чего ты так уверен, Стив, что он был на крыше? Они нашли веревку на пожарной лестнице?» «Он перепрыгнул. Это довольно легко. С крыши ему было лучше видно улицу». Клайв Раули пожал плечами и стал елозить в кресле, безуспешно пытаясь почесаться. А машина тем временем вильнула за угол. Ложные вызовы будут продолжаться до тех пор, пока все не уляжется. Женщины, которым кажется, что они слышали выстрелы, мающиеся дурью дети — это неизбежно и невыносимо. Но впереди было два хороших дня — дни тренировок всегда были хорошими. Они напоминали о том, ради чего все это, зачем ты здесь, что может случиться и как в таких случаях действовать. На них ты достигал своего пика, оттачивал свои навыки. В этот раз они будут тренироваться на старом летном поле. Там лучше всего. «Как дети», — говорила его сестра, — «вы просто как чертовы дети, которые толпами бегают друг за дружкой и играют в хороших и плохих». Завтра у него выходной. Можно будет съездить к ним, повидать ее, повидать детей. Он не был там уже пару недель. Пусть посмеется, пусть подразнит его за то, что он сам как большой ребенок. Фургон припарковался у участка. Клайв выскочил первым. Ему уже не терпелось, чтобы его поскорее оформили, и он смог раздеться и унять этот дикий зуд.